Выбор. Сколько помню себя, столько соблазнов всегда при выборе в этом мире, буквально по любому поводу, и на каждом шагу поджидает, и всегда почему-то срочно нужно определиться, принять быстрое экстренное решение. Голова только от этого раскалывается. Помню, когда стремительно ворвался в этот мир, зарез от творения мира, а кем быть, тогда еще не знал, в каком виде уродиться. Никто же ведь тебе здесь этого не подскажет. И червячком хотелось в этот свет заявиться, и милой блошкой, букашечкой, таракашечкой, и еще хрущом на листочке зеленом родиться, ползать среди цветочков. А их одних только на нашей земле, представьте себе, несколько тысяч видов. А решиться надо было срочно уже сразу, пока догорал еще в стратосфере. Как вот это? Как? Или вот сейчас то же самое. Выбрать специальность предстоит одну на всю жизнь, на века, на долгие длинные годы. И при этом постараться не прогадать, умудриться. Как вот, скажите, как не прогадать?